Часть 12. Агнец как бы закланный. Откровение, глава 1, с 5 по 8 стих, с 12 по 18 стих. И глава 5, с 1 по 14 стих. Посреди престола и четырех животных стоял Агнец как бы закланный. Откровение, 5 глава, 6 стих. Если 4 глава Откровения дает описание престола и его окружения, то последующая 5 глава рисует образы славы Господа нашего Иисуса Христа. Этим оно дополняет новыми подробностями Евангелия, раскрывая нам участие Господа во всей последующей истории Его Церкви после Его вознесения на небо. Вместе с тем, в исключительных по силе образах рисует Откровение премирную красоту Агнца и его силу, полноту власти и неизмеримость заслуг. Еще ранее, в первой главе Откровения, апостол Иоанн так пишет про Господа Иисуса Христа: «Благодать вам от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Ей. Аминь. Я есмь Альфа и Омега, первая и последняя буква в греческом алфавите. Примечание автора. Начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель. Откровение, 1 глава, 4 по 8 стих. Следует заметить, что ни в одном только Откровении христиане называются царями и священниками. Апостол Петр в своем первом послании также именует уверовавших во Христа родом избранным, царственным священством. Достаточно ли ясно мы понимаем всю глубину этих слов? Действительно ли мы, христиане, живя на земле, чувствуем себя как бы облеченными достоинством священников и имеющими власть наравне с царями? Следует помнить, что и Евангелие говорит нам о том же. Все возможно верующему. Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих. И уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 и 18 стих. Разве это не более силы царей и недостоинство священников? Вся история церкви свидетельствует верность этих слов. Святые, истинно уверовавшие во Христа, действительно имели силу и власть творить все перечисленное, а их внутреннее достоинство было всегда выше достоинства любого из земных царей. И если мы не обладаем всеми этими дарами, то нам надо задаться вопросом, можем ли мы, смеем ли мы причислять себя к верующим и христианам, и если нет, то почему? А вот другая величественная картина славы и силы Сына Божия. «И обратился, чтобы увидеть, чей голос говоривший со мной. И обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семь светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны Халкуливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Откровение, 1 глава, с 12 по 18 стих. Подир, в который одет Сын Божий, это длинная одежда иудейских царей и первосвященников, символ славы и власти. Его божественное достоинство изображается теми же словами, которыми описывает пророк Даниил Бога Отца. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь». Книга пророка Даниила, 7 глава, 9 стих. Халкаливан, которому уподобляются ноги Господа, является драгоценным металлическим сплавом, золотисто-желтым или огненно-красным блеском. Обычно ноги и стопы в священной символике обозначают власть и силу борьбы с врагами. «Я топтал точила один, я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей», говорит от лица Бога пророк Исаия. Взят из Ветхого Завета и другой образ силы Бога, глаз его, как шум вод многих. Пророк Иезекииль пишет: «Слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих». Особое значение Сына Божия в новозаветных судьбах мира показано было апостолу Иоанну и в особой небесной мистерии, которая так описывается Откровением. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Откровение, 5 глава, с 1 по 6 стих. Книга в правой руке сидящего — это, можно думать, история новозаветного мира, включающая явление на земле самого Сына Божия, Спасителя рода человеческого. Он принес на землю труднопостижимую разумом благодать на благодать, когда Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Слова святого Афанасия Великого и блаженного Августина. Как говорит нам Откровение, прочтение этой книги всецело зависит также от Господа Иисуса Христа, льва из колена Иудина. Лишь Он достоин раскрыть эту книгу и развернуть новые этапы истории человечества последовательным снятием с нее семи печатей. Мистерия продолжается, и мы далее читаем в Откровении: «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Откровение, глава 5, 6 и 7 стих. Рог — символ орудия, проводник силы. Семь рогов агнца следует понимать поэтому как семь новозаветных таинств, через которые христианам сообщается благодать и духовная сила от Господа Иисуса Христа. Что же касается семи духов Божиих, то о последних есть уже упоминание и в Ветхом Завете. Пророк Исаия так пророчествовал о Христе: «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, первый, примечание автора, и разума, второй, Дух совета, третий, и крепости, четвертый, Дух ведения, пятый, и благочестия, шестой, и страхом Господним, седьмой, исполнится». Книга пророка Исаии, 11 глава, с 1 по 3 стих. За неизмеримые дары